Глава 5, в которой папа и девица возвращаются из Греции и привозят мне футболку. В прошлом году в школе было не так скучно, потому что из-за моего расследования я увлекся фотографией и ходил в фотокружок, который вел Макс, а потом перестал. Мама сказала: «Ну почему? Тебе же так нравилось!» Я даже не успела ответить, потому что Макс сказал, что действительно сложно учиться у родственника, так как это верный способ друг друга убить. А еще что интересы у человека могут меняться, это нормально. А я напомнила маме, что она сама бросила художественную школу и не особо любила заниматься английским с бабушкой. Это совершенно разные вещи. Почему? Потому что я — это не ты. Нормальный ответ. Ясно, что она — это не я, но почему ей можно что-то бросать, а мне нет? «Ну и чем ты теперь будешь заниматься?» — спросила мама. «Обязательно чем-то заниматься?» «Обязательно». «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы ты целый день сидел за компьютером или играл в Nintendo». «Нечестно. Nintendo Switch мне дают только выходные, хотя это моя законная собственность. Четверг и пятница — дни без компьютера. Причем компьютер мама называет все. Планшет, большой компьютер, ноутбук и телефоны. Вообще-то я очень редко играю». «Да-да-да», — сказала она, но по ее тону было понятно, что это типа в кавычках. В общем, в фотокружок я больше не ходил. Вместо этого мама записала меня в бассейн. «Это очень полезно. Тебе всего 10, а ты уже ходишь сагбенный, как древний старик». «Как? Чего?» «Кривой весь и сутулый». «Угу, спасибо, я тебя тоже люблю». «Именно что тоже. Ты вот не понимаешь, а я тебя забочусь. Хочу, чтобы ты был здоровый, а не хилый. К тому же это очень полезно, хоть какая-то физическая нагрузка. Будешь уставать и хорошо спать». «Я и так хорошо сплю». «Так все, это не обсуждается». Мне понравилось ходить в бассейн, хотя иногда было ужасно лень. Но когда я пробовал ныть или делать вид, что у меня что-то болит, мама делала каменное лицо. И приходилось идти. Письмо от Жан-Пьера так и не приходило, но я больше думал не об этом, а о том, когда папа и девица вернутся из свадебного путешествия в Грецию. Я дал папе имейл Атанасиуса Спанидиса, моего греческого друга. Когда я искал дедушку, я думал, что, возможно, это Жан-Пьер или Атанасиус. Но потом оказалось, что это Йохан. Зато мы подружились и стали переписываться. Так что я надеялся, что, во-первых, они встретятся с Атанасиусом, а во-вторых, привезут мне подарки. «Ну что, вы виделись с Атанасиусом?» — спросил я папу, как только они приехали. «Нет, прости, малыш, не вышло. Мы были совершенно в других местах». «Жалко. Могли бы сходить к нему домой, познакомиться с Пенелопой, попробовать мусаку». «Марчелло, мы съели очень много мусаки», — утешила меня девица. «Смотри, что мы тебе привезли». Казалось, что это футболка, на которой нарисован Персей с головой медузы в руках и магнит с греческим флагом. У медузы из головы вместо волос торчали змеи с высунутыми жалами и вытаращенными глазами. Одна из них подмигивала. Почему взрослые из всех поездок привозят футболки и магниты? Как будто нельзя придумать ничего поинтереснее. «Ну что, тебе нравится?» — спросил папа. «Да», — ответил я. «Ну надень. Я боялась, она тебе будет маловато, поэтому купила оверсайз», — сказала девица. Я надел футболку, а папа сказал, что она больше похожа на ночную рубашку. «Лучше не спорить», – прошептала девица и подмигнула мне. Потом мы валялись на диване и смотрели фильм про мальчика, который дружил с девочкой. Потом вырос и пошел на войну. Потом пробежал вокруг света, а вместе с ним еще огромная толпа людей. За это время у него выросла огромная борода. И девочка тоже выросла. Но потом она умерла. Зато перед этим она родила сына. Девица сказала, что это ее самый любимый фильм. Мне он тоже понравился.